Луч медленно приближался к стоявшей неподвижно группе людей. Никто из них не пытался уйти с этого места, которое, как они хорошо понимали, через несколько секунд будет ярко освещено. С глубоким волнением они следили за приближением луча. Вот, он уже совсем рядом, и вдруг луч подскочил вверх, пронесся над головами и погас. Прошло несколько секунд, и он появился снова, погас, опять появился и снова погас. Два раза. Это было явно не случайно. Экипаж корабля адресовал эти две вспышки света людям. Зачем? Что? Что они хотели этим сказать? «Скорее!» — сдавленным голосом сказал Штерн. «Где ближайший прожектор?» «Тут, рядом», — ответил подполковник. Штерн и понявший его намерение Куприянов побежали за Черепановым. Следом бросились остальные. «Зажгите прожектор и осветите корабль», — сказал Штерн. «Только одним этим прожектором. Ощупайте лучом весь шар и погасите. А затем два раза подряд зажгите на 2-3 секунды». Космический корабль был слишком близко расположен и слишком велик, чтобы прожектор мог осветить его целиком. Белый круг света лег на поверхность шара и медленно обошел ее. Ученые, стоявшие у автомашины, с пристальным вниманием следили за пучком. Все одновременно заметили, как на поверхности шара блеснуло стекло, но луч только скользнул по нему на какую-то долю секунды. Подполковник Черепанов поднял руку, но Штерн удержал его. «Не надо», — сказал он. Было ли это окно или стекло их прожектора? Свет погас, и все погрузилось в темноту. Потом он снова вспыхнул на секунду, и еще раз, два раза. Все молча ждали. Ответит ли экипаж корабля? Понял ли он? Мгновения показались им очень длинными. Все в один голос вскрикнули, когда то, чего они так желали, на что так надеялись, совершилось. Космический корабль ответил. С короткими промежутками замигал ответный луч. 4 раза. 2 плюс 2 — 4. 2 помноженное на 2 — 4. 2 возведенное во вторую степень — 4. Единственное и неповторимое ни с каким другим числом тождество результата. Трудно было ответить яснее. Свет погас, и снова наступила темнота. Люди ждали. Космический корабль ответил Земле. Теперь он сам должен был задать вопрос. «Зажгите 3 раза», — сказал Штерн. Его приказание было исполнено, и через несколько секунд пришел ответ. 4. В этом ответе был и вопрос. Все хорошо это понимали. Гости из глубин Вселенной ждали ответа. «Я думал, что они ответят 5», — сказал Штерн. «Тогда бы мы ответили 7 и 11», — отозвался Степаненко. «Ряд простых чисел. Чего они хотят теперь?» 5, — сказал Штерн. «Соотношение сторон прямоугольного треугольника. А еще лучше ответить 25. Это будет яснее». «Отвечайте», — сказал Куприянов Черепанову. 25 раз зажегся и погас прожектор. 25 коротких вспышек света послали ответ. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. И снова мрак окутал Землю и космический корабль, прилетевший с другой Земли. Свершилось. Разум неведомой планеты и разум Земли обменялись первыми словами. Эти слова были сказаны на том единственном языке, который должен быть понятен любому высокоразумному существу, в какой бы точке безграничной Вселенной он ни жил. На языке математики. Долго, очень долго стояли участники экспедиции у потухшего прожектора. но луч корабля больше не загорался. Его экипаж был, по-видимому, вполне удовлетворен достигнутым результатом. «Будем освещать корабль», — первым нарушил молчание подполковник Черепанов. «Нет-нет», — ответил Куприянов. «Зажгите прожекторы, но не направляйте их на корабль. Осветите местность вокруг так, чтобы и люди, находящиеся в нем, могли видеть вокруг себя так же, как и мы». «Люди, находящиеся внутри корабля». Теперь, когда был достигнут первый успех, когда стала реальной действительностью вековая мечта, у него не повернулся язык назвать посланцев другого мира существами.